и Нира. С появлением герцога Веймора в нашу компанию жестко вошел этикет. Теперь Сик и Кварт не смели и близко подойти к королевской невесте, а Камил стал тенью короля. Меня охраняли строго, но на расстоянии. «Леди, пока мы не найдем для вас компаньонку или фрейлину, мы не можем держать возле вас мужчин», — сказал лорд Иоанн, усаживая меня в карету. Я промолчала. Все еще наивно надеялась, что мои наставники не оставят меня без помощи. Путь до ближайшего городка оказался невыносимо унылым. Я ехала одна. Шторки кареты были плотно задернуты, дабы никто не увидел королевскую невесту в неподобающем виде. От скуки я взялась перебирать и точить свой арсенал, что было непросто сделать в трясущейся коробке. На коротком привале серьезный полноватый дядька из людей лорда Иоанна вручил мне просторное платье из синего атласа с серебряными королевскими гербами на плечах. По фасону платье напоминало блио и легко надевалось поверх рубашки и бриджей. Переодеваться пришлось в карете, но это было нетрудно. Присмотревшись, я поняла, что это платье мог при необходимости надеть любой человек. Застежки удобно располагались спереди, а несколько шнурков подгоняли наряд по фигуре. Тот же дядька, по моей просьбе, отыскал в багаже шкатулку с украшениями и только одобрительно крякнул, когда я застегнула на бедрах тяжелый пояс с розовым жемчугом, а волосы спрятала под сетку. В таком виде смело можно было появиться даже во дворце. Фурор не произведешь, но и бельмом на глазу не станешь. В город мы въехали вполне торжественно. На карете сияли позолоченные гербы из дерева. Стражники в мундирах нацепили вымпелы с королевским гербом на короткие копья и шлемы. Его Величество ехал верхом в роскошном синем дублете, а его конь был с головы до хвоста укутан в синюю попону с золотыми кистями. Вокруг раздавались приветственные крики, вздымались шляпы и пестрели яркие шарфики. Когда карета добралась до площади перед ратушей, я готова была зарезать парочку негодяев, чтобы размять ноги. Стражники взяли карету и сквер в кольцо, дабы чернь не ломилась любоваться на королевскую невесту. Король воспользовался случаем и утянул меня на прогулку. Кажется, вовремя. Я чувствовала себя опустошенной, потерянной. Казалось, вокруг нас вырастают заборы, отсекающие душевное тепло, радость, страсть. Я попросила короля снять браслет. Увы, Вайнор не смог и не захотел отпускать меня. Браслет не открылся. А его объятия и признание в любви оказали просто магическое действие. Я таяла и мечтала остаться с ним наедине. Однако нам и тут не дали побыть вместе. Пройдя сквозь сквер, мы очутились у крепкого красивого дома, освещенного факелами. У крыльца толпились слуги и любопытные горожане. Стража выстроилась ровным коридором синих мундиров. Градоправитель стоял на крыльце, сияя, будто начищенный медный чайник. Его шейная бляха, выпущенная поверх пышно повязанного шейного платка, поражала размером и блеском. Рядом переминалась румяная дама в широком ярком платье. Чуть поодаль стоял молодой человек лет 20, неуверенно пощипывающий модные тонкие усики. Подле него хихикали две девицы лет 16. Все трое таращили глаза на кавалеров свиты, дергали друг друга за рукава и едва ли не тыкали пальцами в меня и Вайнора. Остальные встречающие слились в невнятную массу, из которой огни факелов выхватывали то полукамзола, то кусок юбки или косынку, небрежно накинутую на чересчур смелый вырез. Я с трудом удерживала на лице любезную гримасу, мечтая скрыться в тихом темном месте от бесконечного треска девичьей болтовни и любезных комплиментов мужчин. К счастью, Вайнор был не склонен затягивать церемонию приветствия царственной особы. Он принял все поздравления, приветствия и заявил: «Моя невеста устала с дороги». Благодаря его вмешательству нас быстро проводили в комнаты и дали короткую передышку перед ужином. Я успела только умыться и глотнуть воды, как часто приседающие девицы явились мне на помощь. Тут же стражники внесли корзину с очередным платьем, на сей раз срочно купленным у местной мастерицы. Девицы принялись восторженно ахать, рассматривая мягкую ткань, тонкое серебряное кружево косынки и манжет. Конечно, скромные наряды провинциальной Вадерии отличались от роскошных кринолинов кварельлийской принцессы, но я была довольна. Одевали меня быстро, в четыре руки, расправляя юбки и кружева. Еще быстрее уложили волосы. Оказалось, здесь принято будущим невестам надевать простой обруч поверх распущенных волос, а на виски крепить цветы шиповника. Красиво и необычно. Следуя той же традиции, каждую прядь украсили золотой либо серебряной нитью. Шкатулку с этим богатством, краснея и смущаясь, принесла старшая дочь градоправителя. Я поблагодарила ее и неожиданно рассмотрела под слоем пудры и румян совсем еще молодую девчонку, романтичную и наивную, мечтающую о свадьбе и прическе, украшенной блестящей канителью. Едва помощницы отступили, раздался стук в дверь. На пороге стоял граф Родолен. Отвесив глубочайший поклон, юноша сообщил: «Леди Энира, его величество приглашает вас вместе спуститься к ужину». «Я готова, граф», — ответила я, не выходя из-за ширмы. Еще раз поклонившись, светловолосый придворный удалился, а девушки моментально спрятали все, что указывало на торопливую подготовку к вечеру, и вывели меня к большому зеркалу. Я уставилась на свое изображение, едва удержавшись от желания прикоснуться к сияющей темным серебром поверхности зеркала. Обещание Вайнора прийти ко мне этой ночью зажгло мои глаза таинственным светом. На губах блуждала тонкая, едва заметная улыбка предвкушения. Отражение показывало, если не красавицу, то вполне приятную даму, достойную появиться на торжественном ужине. Когда в дверь постучали снова, я взяла в руки веер и, чуть поправив прическу, повернулась к порогу. И едва не упала от неожиданности. Вайнор стоял у входа и смотрел на меня. Смотрел так, что я видела свое отражение в его глазах. В один момент на задний план отступило все. Скачки, погони, угроза жизни и чопорный этикет. Этот взгляд поднял из глубины души такую волну чувств, что я испугалась. Немедленно опустила ресницы, разрывая зрительный контакт, и спряталась за веером. Реверанс, скромная улыбка, предложение опереться на руку и торжественное шествие по узкому для толпы дворян и слуг коридору. Вайнор принял мою чопорность. Этикет так этикет. Но его пальцы невесомо поглаживали мою ладонь, взгляд нежил и ласкал кромку довольно глубокого выреза, а его дыхание то и дело щекотно касалось моих волос. Внимательные, даже пристальные взгляды буквально царапали кожу. Шепот взвешивал и измерял каждую ленту и бусину, каждый шаг, каждый взгляд. Я шла, повторяя про себя 30 разновидностей боевых ножей, а Вайнор умудрялся расточать благожелательные кивки и улыбки. Окружающие нас люди завистливо вздыхали вслед. «Ах, невеста его величества очень необычна!» «Как он хорош собою! Право, любая была бы счастлива обручиться с его величеством!» «Жаль, что у нас не принято многоженство. Дочери градоправителя очень милы и так кокетливо строят глазки милордам свиты». Столовая в доме главы города оказалась большой и нарядной. Всюду горели свечи, яркие драпировки скрывали толстые каменные стены и уютные ниши. В полированных шкафах блестела начищенная посуда, а скатерти поражали тончайшей вышивкой. Сам хозяин дома и его жена встречали гостей на пороге. Их румяные лица выражали такое самодовольство, что я с трудом удержала на лице благожелательную гримасу. Подхватив под руки, нас проводили к двум огромным деревянным креслам, стоящим во главе стола. Рядом со мной расположился прыщавый наследник градоправителя. Судя по всему, парень получил нагоняй от любящего папочки и теперь судорожно сглатывал, встречаясь со мной взглядом. Рядом с Вайнором расположился хозяин дома и его дочери. Девушки боялись поднять глаза от серебряных тарелок, но заботливый отец постоянно обращал внимание короля на своих чад, неуемно расхваливая их красоту и скромность. Если я правильно поняла, градоправитель мечтал отправить хоть кого-то из детей в столицу. Только зачем? В этой глуши он почти равен королю по силе и влиянию. Хорошо бы расспросить об этом человеке лорда Иоанна. Не нравится мне такое рвение. Пока я предавалась размышлениям, зал наполнялся счастливчиками, допущенными к ужину с самим королем. Разодетые с провинциальной пышностью гости во все глаза смотрели только на нас, уделяя мало внимания подаваемым блюдам. Вайнор поднял первый бокал и торжественно провозгласил здравицу хозяину столь уютного и красивого дома. Градоправитель покраснел от удовольствия и ответно поднял бокал. Лакеи моментально уставили стол закусками и бульонами, вежливо помогая выбрать наиболее лакомое блюдо почетным гостям. Наконец, все отвлеклись на свои тарелки, и я тихонько вздохнула с облегчением. Может, удастся проглотить кусочек другой? Во время первой перемены губернатору удалось нас приятно удивить. Его повар знал толк в изысканной кухне и не стремился залить блюдо сытными мучными соусами. Я выбрала горячий бульон с пирожками и лепешками, начиненными рубленым яйцом и творогом. Вайнор предпочел суп с копчеными колбасками и тонкие блинчики с зеленью и мягким сыром. На вторую перемену блюд предлагали рыбные шарики в сливочном соусе, мелких птичек, запеченных в виноградных листьях, и местное кушанье из овощей в кисло-сладком остром соусе. Только подумав о том, что все блюда подозрительно напоминают список афродизиаков из знаменитого кулинарного трактата маэстро Виалдо, я поперхнулась и, схватив бокал с вином, незаметно оглядела стол. Угадала. За столом сидели пары. Довольно пожилые, почтенные и совсем юные, едва ли разменявшие третий десяток. Но все с обручальными браслетами. Так что меню не случайно. Но ведь о присутствии королевской невесты никто не знал. Забыв о еде, я тщательно проверила стоящие перед нами блюда, хотя до меня их тщательно проверял Камил. И угадала вновь. Все кушанья были приправлены таликой вполне безобидных возбуждающих средств. Чуть-чуть в супе и капелька в морсе, один глоток в вине и две капли в соусе. Но за целый парадный обед с пятью переменами в крови заполыхает настоящий пожар. Я суетливо дернулась, пытаясь сообразить, как предупредить Вайнора. Но он уже сжал под скатертью мою руку и осторожно склонился к уху. Что случилось? Возбуждающие приправы. Везде. Так же тихо ответила я, улыбаясь, словно услышала от него комплимент. «Зелья?» — уточнил король, поднося к губам кончики моих пальцев. «Нет, просто травы и пряности, но есть везде, даже в вине и морсе», — ответила я, чуть-чуть краснея от неожиданно приятных ощущений, прокатившихся по руке до плеча. «Не едим и не пьем?» — спросил Вайнор, подкладывая мне на тарелку кусочек запеченного в травах кролика. «Только целые фрукты или яйца в скорлупе?» — ответила я, размазывая по тарелке соус. «Так нас хотят возбудить или что?» Король вернулся к разговору, лишь оказав любезное внимание своим соседкам и их довольному отцу. «Не берусь предсказать». Я улыбнулась юнцу и поднесла к губам бокал, делая вид, что пью. Остаток ужина для нас прошел вяло. До десерта мы продолжали любезно улыбаться и беседовать. Десертом стала огромная пирамида из фруктов и пирожных, поданных на серебряном блюде. Вайнор, блюдя традицию, выбрал самое красивое пирожное на макушке пирамиды, вложил в крем колечко и с любезной улыбкой вручил сладость хозяйке дома. Женщина зарделась от всеобщего внимания. Такой дар почетный гость преподносил даме, тронувшей его сердце. Но градоправитель вдруг вскочил со своего кресла, подскочил к жене и вышвырнул пирожное в открытое по случаю летней духоты окно. «Лорд Бамилло, извольте объясниться!» Вопрос короля прозвучал подобно звону оружия во внезапно наступившей тишине. «Простите, сир!» Взмокший лорд опустился в ближайшее кресло и распустил тщательно повязанный шейный платок. «В пирожном был яд!» «Яд?» В голосе Вайнора ровно клокотали гнев, любопытство и еще кое-что, пока мне не ясное. «Не совсем я». Градоправитель покраснел еще больше. «Просто трава, вызывающая прилив крови». Я все поняла. И, судя по мрачному лицу короля, он тоже все понял. Возбуждение сопровождается приливом крови. Малые дозы вызывают румянец, чувствительность кожи и будоражат пульс. а потом подается сладкий десерт, наполненный безобидной с виду засахаренной травой, наперстянкой. И королевская невеста умирает от разрыва сердца или от кровоизлияния, а может, просто от желудочной колики. И никто не виноват. Яда в кушаньях нет. Король задал лишь один вопрос. «Кто?» «Лорд Астон!» Градоправитель уже покачивался, обхватив себя руками, как будто ему было холодно. Побелевшее лицо его жены маячило рядом с ним, словно полная луна. «В камеру!» — коротко распорядился Вайнор Вадерский. Обернулся к приглашенным. «Простите, господа, у меня пропал аппетит. Увидимся завтра на королевском суде. Ваши петиции я постараюсь рассмотреть к обеду». Гости градоправителя тотчас откланялись. Хозяина дома увели люди лорда Иоанна, а домочадцев глава СБ распорядился запереть в их комнатах. Дом немедленно наполнился выскочившими из всех углов людьми в синих мундирах. Я устало откинулась в кресле, наблюдая за их осмысленной суетой. Пожилым гостям срочно вызванный лекарь предложил пустить кровь. Остальных быстро допрашивали, разведя по комнаткам прислуги. Я не вмешивалась. Вайнор быстро и решительно раздавал приказы. Он не повышал голос, но одного взгляда на его нахмуренные брови хватало для немыслимой скорости выполнения. Когда столовая опустела, мы переместились в кабинет. Кажется, король собирался работать всю ночь. Гора бумаг занимала уже не только стол. Корзина, полная свитков, стояла на полу, коробка громоздилась в кресле, а на подоконник нельзя было взглянуть без страха. Однако Вайнор бестрепетно взялся за разбор бумаг, велев графу Родолену приготовить три корзины. «Так делает мой секретарь, мэтр Фаллю. В первую корзину складываем те бумаги, которые могут разобрать местные власти. Во вторую — те, решения по которым можно принять на месте. В третью — те, которые требуют особого разбирательства». «Понял, Ваше Величество. Что-то еще?» — спросил граф, демонстрируя бодрость, достойную истинного аристократа. Вайнор уже пробегал глазами свиток, но ответил, не отвлекаясь. «Подайте напитки и закуски, но сами проследите за приготовлением». Граф немедленно испарился, и мы остались втроем — король, Камил и я. Лорд Иоанн обещал присоединиться к нам позже. Несколько часов до полного одурения мы вместе разбирали прошения и жалобы. Основная масса бумаг сводилась к прошению милостей. Я читала все подряд. Раскладывала на кучке жалобы, прошения, иски в королевский суд. Последнюю стопку Вайнор велел отнести главному судье поэта для подготовки публичных разбирательств. Прошения по большей части получали краткую резолюцию отказать. Я прочла пару свитков и поразилась железной выдержке короля. В самых жалостливых и трогательных выражениях некто испрашивал для себя малую долю в королевских рудниках, припоминая доблестные заслуги предков. Судя по гримасе Вайнора, человек был ему знаком и с просьбишками обращался регулярно. Жалобы просматривались по диагонали, и почти все шли в корзину с резолюцией разобраться местным властям. Не королевское дело решать спор о двух курицах или забравшейся в сад свинье. А вот корзина для свитков разобраться позднее стояла почти пустой. Туда попадали либо серьезные доносы, требующие проверки, либо просьбы о помощи от людей, лично знакомых его величеству. Завершился разбор бумаг поздравлением от местного дворянства. В кипе свитков с прошениями обнаружился пергамент, наполненный самыми лестными словами. Вместо печати к ленте крепилась коробочка из тонкого софьяна. В коробочке обнаружились две красивые броши в виде корон. Камил, открывший коробочку, поводил руками над украшениями и пожал плечами. «Чисто. Небольшое заклинание, укрепляющее мужские силы. И все». Несмотря на усталость, мы смутились. «На сегодня хватит», — сказал король, обозрев кучу бумаг, разложенные по корзинам. «Граф, распорядитесь отправить свитки по адресатам». Родолен поклонился и вызвал стражу помочь вытаскивать корзины. Вместе с усатыми дядьками, стоящими у дверей, вошел и лорд Иоанн. Он кратко доложил королю о том, что было сделано. Едва раскрылся заговор градоправителя, лорд Иоанн немедленно отправил в половинец своих людей, чтобы задержать пособников герцога Астона. А через час после начала допроса в Паэт был вызван гвардейский полк. Игры кончились. Король собирал вокруг себя верных подданных. Все делалось стремительно. Получив точную информацию, герцог Веймор немедленно поднял верных людей по всей стране. Нельзя было допустить волнений и гибели простых жителей. Всем войскам и гарнизонам объявили боевую тревогу. Части ополчения вывели в лесные лагеря для учений. В общем, герцогу отрезали возможности поднять мятеж в городах и весях. Я с удивлением узнала, что чуткий глава СБ буквально со дня коронации Его Величества опутывал систему власти тонкой паутиной своих ставленников. При каждом сановном лорде обретался секретарь или писарь, закончивший особую школу в ведомстве лорда Иоанна. Теперь эти люди получили предупреждение с магическими вестниками. Их первоочередной задачей станет сдерживание власти на местах. Второй волной вестники полетели к крупнейшим землевладельцам и главам гильдий. Помимо предупреждения о провокации герцога Астона, магические шары несли в себе приглашение на свадьбу Его Величества Короля Войнора Вадерского и леди Аннелоры Кирленской, маркизы Диоран. Я пыталась возражать. Приглашение воспримут как подкуп, или, хуже того, пир во время чумы. Но Вайнор был непреклонен. «Чем больше народу знает о грядущей церемонии, тем лучше», — сказал он, усаживая меня к себе на колени перед огнем. «Политические последствия покушения на королевскую невесту куда больше, чем в случае покушения на никому неизвестную даму свиты». При этом Вайнор уложил мою голову себе на грудь и уткнулся подбородком в мою макушку. Возражать у меня не получалось. Герцог Иоанн смотрел на нас совершенно одобрительно, а более никого в кабинете не было. Даже Камил вышел проверить спальни. Так что лорд Иоанн, потирая руки и откровенно любуясь нашей композицией у камина, уверил нас, что информация о бракосочетании пройдет как нельзя вовремя. Можно будет отвлечь двор свежими сплетнями и подковерной борьбой за места фрейлин королевской невесты. А мои мальчики в течение недели разнесут по стране весть об избранности будущей королевы. Когда в кабинет заглянул Камил, мы не стали чинно расходиться по своим спальням. Вайнор хмуро зыркнул на караул из людей лорда Иоанна и увел меня к себе. Никто не посмел возразить. Казалось, меня утягивает в свое логово огромный раздраженный хищник, желающий утешиться, положив голову мне на колени. Уснули мы не скоро. Просто лежали, обнявшись под огромным одеялом из мягких кроличьих шкурок, и слушали стук сердец друг друга. Потом Вайнор рассказал мне то, что помнил или знал о своей сестре и ее муже. Мы немного поспорили. Настоящая принцесса скрывается в замке Астона или просто похожая девушка? В итоге решили не делать поспешных выводов, а подождать личной встречи. Вайнор объяснил мне, что наличие королевской крови проверить очень легко. Каждый король носит медальон со осколком алтаря. Это часть коронационных регалий. Одна капля крови на камень, и мы будем знать, есть ли родство с королевским родом. «Но ты говорил, что почти все великие семьи имеют связи с королевским родом», — встревожилась я. «Это так. Но кто отдаст свое дитя герцогу Астону?» Вайнор пожал плечами и прижался лицом к моим волосам. «Специально могут и не отдать. А что, если девочка похищена? Или просто дочь герцога Астона, но не принцесса Аделаиды?» Я прикусила язык, увидев, как нахмурился Вайнор. «Прости, конечно, надо смотреть на месте». «Ты права», — король пошевелил плечами, словно ему стало неуютно в мягкой постели. «Такие вещи женщины видят лучше. Возможно, придется искать другой способ проверки». «Не переживай, я подкатилась ближе. Все оставляет следы, правда, всегда становится явной. Но ты уверен, что хочешь поехать туда сам?» Вайнор сел и невидяще уставился в огонь. «Я хочу увидеть эту девушку. Хочу услышать от Астона, почему он не заявил ее права раньше». Неожиданный удар превратил подушку в горку пуха. Искаженное лицо Вайнора повернулось ко мне. Он почти кричал. «Ты не представляешь, Сколько раз я мечтал о том, чтобы появился кто-то другой. Как я хотел передать власть и стать простым воином. И вот теперь, когда я понял, что я нашел свое место в жизни, его пытаются отобрать. Это ли не ирония светлых? Дико рассмеявшись, король отвернулся, сжимая в руках край одеяла. О, эти эмоции были мне знакомы. Хотелось усмехнуться так же горько и понимающе, но сейчас нужно было другое. Откинув одеяло, я встала на колени и подползла к королю. Не тратя время на слова, прижалась к жесткой от напряжения спине, обняла руками и зашептала. «Вайнор, остановись, послушай. Ты же чувствуешь это, правда? Опасность пропала. Когда мы покинули Мщерь, мы выскользнули из самой большой ловушки. Мы столько сумели сделать благодаря тебе. Все уцелели, смогли перехватить исполнителей. А теперь осталось подождать неделю, и ты все узнаешь. Поговоришь с герцогом и этой девушкой. Выяснишь все, что тебя интересует. Просто подожди еще немного». Вайнор выпрямился, перехватил мои ладони и потянул из-за спины к себе на колени. Я не сопротивлялась, покорно легла, поглядывая в его лицо через растрепавшиеся волосы. Выражение лица короля смягчилось. Чуть улыбнувшись, он склонился, убрал мои непослушные пряди и прошептал в ответ. «Не знаю, за какие благие дела светлые подарили мне тебя, но это самый ценный их подарок». Потом мы долго целовались, сплетаясь в объятия. Немного смеялись, путаясь в бесконечном одеяле, а заснули почти утром, окончательно ощутив неслучайность нашей встречи.